К моему большому разочарованию он как-то звонит и говорит: «Привет, это JR. Моя жена уезжает в Китай. Мы с моей девушкой едем на озеро Тахо и планируем заехать в Сан-Франциско. Я хочу посмотреть на этого брокера по имени Крис Гарднер, который заработал мне столько денег». Вот это номер. Я впадаю в панику, и в моей голове проносятся дни, когда меня выбирали брокером дня, и все клиенты требовали кого-то более опытного. Мне кажется, что я потеряю весь бизнес с этим клиентом, когда он поймет, что все эти анекдоты про негров он рассказывал негру. Стараясь успокоиться, я напоминаю себе, что может произойти только две вещи. По сценарию А он закроет свой счет у меня, и наши отношения закончатся. По сценарию Б, если я буду вести себя правильно, он закроет все те счета, которые у него есть в других фирмах, и передаст дела мне. Как же мне нужно для этого себя вести? Так получилось, что ревущего зверя Маршала не было в офисе в тот день, когда приехал JR со своей девушкой. Никто не сказал, что я не могу временно занять огромный президентский кабинет. Я также не вижу никакого вреда в том, чтобы поменять табличку с его именем на двери на табличку с моим именем. Быстро соображая, я сгребаю все милые семейные фотографии его симпатичной белой семьи со стола и складываю их в выдвижной ящик. Мои секретарши и коллеги молча соглашаются со временным переездом. Когда приезжают JR и его спутница, их приветствует моя секретарша, которая проводит их в кабинет на встречу со мной. Когда JR входит, я сижу в большом кресле Маршала, смотрю сквозь его окно на изумительный вид Сан-Франциско и делаю вид, будто говорю по телефону, давая кому-то взбучку в отборных нецензурных выражениях. Притворившись, будто я только что заметил своего техасского гостя, я вешаю трубку, поворачиваюсь в своем кресле и говорю: «Привет, JR, как дела? Садитесь. Хотите чашечку кофе?» Я наблюдаю, как кровь в буквальном смысле отливает от лица JR. Он в шоке, черт возьми. И кондрашка хватает его не только из-за российских шуток и цвета моей кожи. Дело еще в том, что этому маленькому, толстенькому, чисто выбритому ковбою с матросским ежиком в блестящих очках, как у пилота, и в ботинках, сделанных из какого-то вида вымирающих животных, и огромной пряжкой, будто он только что выиграл родео, приходится смотреть на меня снизу вверх и жать мою руку. Его девушка не совсем юная, но моложе, чем JR, и выше его ростом, с копной светлых волос и большой грудью. Смотрит на нас, не понимая, что происходит, но явно довольная тем, что ей дали возможность выйти куда-то из темницы, где ее обычно прячут. Разложив по столу документы на те почти полмиллиона долларов, которые он инвестировал через Bear Stearns, я даю ему полный отчет. Объясняю каждую позицию, каждую рекомендацию, рассказываю все про каждую акцию, которую мы когда-либо вложили в его портфолио, где мы ее купили, где продали и процент прибыли. Показываю, сколько денег мы ему заработали на данный момент. Цифра выглядит внушительно. От 34 до 35% прибыли. Теперь моя очередь удвоить ставки и пойти ва-банк. Я бросаюсь в бой. Судя по этим цифрам и по той информации, которую вы предоставили мне по другим вашим счетам, у нас есть все, что нужно, чтобы сделать более крупные вложения, JR. А вы как думаете? Как выяснилось, он думал так же. У него как будто